Ты мне скажи насчет улики. Какой улики? Федот медленно, словно Жорнов, повернул голову, выкатил белки. Где тюбетейка? Спросил строго Кадыков. Ах, вон что! Федот мотнул, как мерин, головой. Ни хрена не стоит эта тюбетейка! Почему? Ездил я вчера к Васе Белоногому сам. Ну и что? В ту самую ночь, когда обокрали мой амбар, Вася был на лесозаготовках. Он работает уполномоченным от Селькова. Заготовляет дрова и шпалы. Сотни человек у него работает. Это еще ничего не говорит. Он мог ночью незаметно съездить, а утром вернуться. Не мог. Во-первых, это далеко, верст 40, а то и все 50 будет. Сотни верст телеги за ночь не сделаешь по нашей дороге. А во-вторых, он был в ту ночь с председателем Селькова. Они деньги привезли лесорубам, получку, ну и выпивали вместе. Я все разузнал. А почему тюбетейку сразу не отдал начальнику угрозыска? Федот вздохнул и поглядел на Кадыкова побычье из-под лобья. Потому, мил человек, что он мой брат, хотел знать наверняка, а потом заявил бы, будь спок. Вот народ, нарушают инструкцию по уголовному розыску, да еще успокаивают. Понимаешь ты, голова два уха, за такое сокрытие улики я на самого тебя должен протокол составлять. Может быть, ты все дело нам запутал? Федот и ухом не повел. А кто тебе сказал про тюбетейку? Это уж не твое дело. Расскажи подробней, что украдено, при каких обстоятельствах. А чего тут рассказывать? Он все записано, кивнул он на тетрадь. Амбар стоит на выгоне. Съезди и посмотри. А мне некогда. Меня люди ждут. Извиняй. И Федот толкнул ногой легкую скрипучую дверь. Глава 8. Поскольку в Тиханове базары собирались по воскресеньям, то на Троицу, как говаривали тихановцы, сам Бог велел торговать. Готовились к этому дню загодя. Лавочники товары свои раздавали по латошницам, накладут всякой всячины, и ленты, и кружева, и платки, и духи, и пудру, и брошки. Саквояж наложат, только бери. Запишут в тетрадку. Распишись и ступай, торгуй на счастье. Выручка будет, расплатишься. А нет, до другого базара откладывай. Трактирщики квас варят, пиво привозят. Да что там пиво? Вином церковным подвалы забивали, бочками накатывали. А уж русско-горькой все буфеты уставят, хоть казенку закрывай. Правда, за последние годы поубавилось частных магазинов в Тиханове, но полдюжина еще торговала. Да два трактира устояла. Один артель на паяк держала, второй Семен Дергун, худоногий касимовский летун. Снимал он мирское здание, построенное еще накануне мировой войны. Зато уж чайных открывалось в этот день по доходу. С утра, глядишь, 10 пары пускают, а под вечер все 15 насчитаешь. А чего хитрого? Самовары разожгли, столы накрыли, да мальчика в белом фартуке в дверях поставили. Вот и половой. «Дяденька, чайку испить! Калачи ситные, кренделя сдобные, сухарики молочные! Заходи, присаживайся, хоть в одиночка, хоть артелью обозом, места хватит. Дома в Тиханове просторные, вода дешевая, 3 копейки заварной чайник. А калачей ситных из калашных да булочных натаскали, их в Тиханове целых 3, выбирай на вкус. А хочешь, и колбаски подадут. Хоть чайный, хоть копченый. Отрежут коляску, ломоть. в блюдце не умещается.